прибрав тела в сторонку, чтобы не бросались в глаза, но можно было найти, я двинулся к намеченной цели, одному из заготовленных входов, ведущих в технические коридоры. Темнота мне ничуть не мешала, кроме той самой техники, считывающей вибрации земли, добавилось умение китайца, глаз феникса. По сути, это было тепловидение, но немного более сложно, чем в тех же прицелах. Под Сатори обе техники складывались, давая реальную картинку, и даже невидимки вряд ли проскользнули бы мимо меня незамеченными. В целом мне хватило бы и одной техники, но раз появилось что-то получше, чего жадничать. Благодаря вибрации я знал, что коридор, в который я вывалился, из стены пуст, а тепловидение подсказало, где висят камеры. Их внутренности все равно немного грелись, выделяясь на фоне холодных стен. Впрочем, месторасположение камер я запомнил еще вчера, сегодня просто убедился, что не появились новые. Не появились, и я спокойно двинулся к своей следующей цели, комнате видеонаблюдения. Понятное дело, она была заперта, но что такое какой-то стальной ригель против энергита, да еще с аспектом земли. Мне даже усилий прикладывать не пришлось, он сам освободил запорную рамку, и толкнув дверь, я оказался в самом центре охраны особняка. Причем никто из сидящих внутри даже не понял, что происходит. Они отреагировали на звук, начали поворачиваться, но я уже был рядом и тремя тычками пальцев отправил всех сначала на пол, а потом уже на небеса. Все-таки шок работал отлично, и следов насилия на телах не осталось. Просто у бандитов внезапно остановилось сердце. Одного взгляда на мониторы хватило, чтобы понять, что мои действия пока остались незамеченными. На небольшой сцене домашнего театра шло главное представление. Установленные экраны отображали характеристики очередной девочки, а сама она дрожала под жадными взглядами расположившихся на креслах покупателей. Ее легкое платье валялось у ног, оставив красавицу совершенно обнаженной, и, надо сказать, фигурка у красавицы была высший класс. Я бы с такой замутить не отказался, но ради этого лишать человека свободы, делая фактически вещью, по моему мнению, мог только законченный ублюдок, потерявший все человеческое. К сожалению, многие власть имущие, достигнув определенного статуса, решали, что смогли возвыситься над серой массой, и теперь никакие правила на них не действуют. Что ж, сегодня я собирался объяснить им, что это совсем не так. Ведущий продолжал что-то кричать, указывая на участников, лениво поднимающих номерки, но я уже отвернулся от экранов. Все, что мне было нужно, я увидел, а этот парад лицемерия от завзятых демократов мне был не просто неинтересен, меня от него тошнило. Тот же саудовский принц в этом вопросе как-то честнее, там никогда и не скрывали, что плевать они хотели и на всеобщее избирательное право, и на прочие права человека. Но ублюдки из так называемых цивилизованных стран этого никогда не замечали, ведь у арабов есть нефть, которую они готовы поставлять. Причем по низким ценам, иначе им давно бы уже принесли демократию на хвосте крылатой ракеты. Ладно, я выбросил из головы все лишнее и, сосредоточившись, стукнул ногой по бетону, посылая в разные стороны волну вибраций. В центре подготовки мне пришлось постараться, чтобы изучить методы приведения ловушек в рабочее положение, но зато сейчас я был уверен, что мои малышки встали на боевой взвод. Энергеты из числа охраны и зрителей, понятое дело, тут же насторожились, но было уже поздно. Две техники, выращивающие сталагмиты, и сервер видеозаписи, как и коробка электрощита, выходит из чата, погружая здание во тьму. Почти сразу затрещали коробочки радиостанций, что-то орущих на незнакомом мне языке, но я уже не слушал, несясь по коридорам незримой тенью. Да и так понятно, чего им было надо, требовали немедленно наладить электропитание, дать отчет постам и прочее такое, что положено делать в подобных ситуациях. Вот только никто не принимал в расчет, что при этом из тьмы может вынырнуть нечто, мгновенно вырубить самого сильного из патруля, находящегося в ранге кандидата, быстрыми ударами убрать остальных, а затем спокойно сломать трясущемуся в шоке бандиту шею и убежать дальше. Согласно информации, доставшейся мне от друзей Марии Ивановны, у албанцев было три кандидата и мастер. Последний для меня являлся самым опасным противником, особенно если учитывать, что этот ублюдок служил в армии, а потом долгое время провел в Африке и на Ближнем Востоке в качестве наемника. Опыта ему было не занимать, и, по сути, справиться с ним у меня был только один шанс – напасть неожиданно из засады, одним ударом отправив урода в ад. И я потратил немало времени на обдумывание места засады, но ничего лучше электросчетовой придумать не смог. Аукцион был слишком важен для банды, к тому же здесь имелась система резервного освещения, включившаяся ровно через 5 секунд после того, как легла основная. И как я и предполагал, первым делом бандиты кинулись к щитовой, с целью наладить освещение и продолжить шоу. И мастер никак не мог пройти мимо, ему нужно было лично убедиться в том, что происходит. Поэтому первых братков с фонариками я пропустил под собой, потому что висел под самым потолком, укрытый пологом тьмы, как и вторых тоже. А вот когда показались следующие, 5 человек, среди которых выделялся один, распространяющий ауру жестокости и жажды крови, пришло мое время. Албанец успел среагировать и даже заблокировал мой первый удар, только вот я был к этому готов и пробой оказался в другой руке, который я и вмазал в лоб ублюдку, а следом принялся раздавать жесткие удары дубинками, стараясь как можно быстрее вывести из строя всех бойцов. Из-за этого пришлось отказаться от оружейной техники, полученной от негра, поскольку с шоком они вместе не работали, а последний был у меня в приоритете. Хотя бы потому, что стоил всем бандитам оказаться на полу, как я подхватил одного из них, закрываясь словно щитом. И вовремя, поскольку один из ремонтников как раз вынырнул из щитовой, принявшись поливать коридор автоматным огнем. Даже через чужое тело меня пару раз клюнуло пулями, но свою главную задачу мой живой щит выполнил. И отбросив истекавшего кровью человека, я схватил один из автоматов, мысленно порадовавшись, что это был старый, добрый калаш, правда, судя по рукояти на цевье и складному прикладу, сделанный в Венгрии. Впрочем, это никак не влияло на боевые качества оружия, что оно тут же и доказало, изрешетив снова высунувшегося стрелка. Второго, затаившегося внутри с автоматом наготове, я прибил сталагмитом. Он просто не ожидал атаки снизу, а зря. Раз выбрал такой образ жизни, стоило быть начеку, иначе так и не поймешь, откуда пришла смерть. Наверху уже услышали звуки стрельбы, но паники не было. Точнее, ей не дали разгореться телохранители VIP-персон. Ни о каком продолжении аукциона речь уже не шла, бодигарды растаскивали клиентов, ощетинившись стволами, жаль только, что стрелять друг в друга не спешили начинать. А вот с самими бандитами несколько стычек уже случилось. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, отчего во дворе поднялась заполошная стрельба и почти сразу затихла. Телохранители явно прибыли с группами прикрытия, и те отработали на 5 с плюсом. Уверен, что и снайперов уже тоже убрали. Жаль, я не увидел этого побоища, но мне и здесь было чем заняться. Для начала я направился туда, где держали девчонок. Там оставалось 3 бандитов, мечущихся в почти полной темноте и ничего не понимающих. Нужно было нейтрализовать их, пока не психанули и не постреляли заложниц. Это у меня получилось без проблем. Они так и не поняли, что их убило. Кода я буквально просочился через стену, раздвинув бетон техникой, и быстрыми ударами отправил всех 3 в ад. Скажу честно, раньше я бы не смог с таким хладнокровием убивать людей, но за последние 3 дня я насмотрелся такого, что любая эмпатия просто отключилась. Ребенок с отрубленными руками, у родителей которого похитившие его отморозки вымогают деньги, не способствует человеколюбию, как и драгдилеры, заряжающие подростков дозами для продажи в школах, или бордель с малолетними проститутками, с которыми можно делать что угодно, лишь бы денег хватило. Не знаю, кто подбирал для меня точки для атаки, но он явно был хорошим психологом и конченным моральным уродом, потому что, зная о том, что там творится, позволил этим местам существовать. Но я в какой-то мере все же был ему благодарен, поскольку за эти 2 суток и закалил характер и отработал методы максимально быстрого уничтожения подонков. Несмотря на то, что девчонкам было очень страшно, пока я ничем им помочь не мог, лишь убрал за собой трупы и заклинил дверь. Это было нужно для их собственной безопасности, чтобы бандиты не добрались. Когда все закончится, выпущу, а в самом крайнем случае, если даже погибну, их достанет полиция. Правда, помирать я не собирался, но мало ли, на улице уже перестали стрелять, зато слышались стоны нескольких человек, или раненые, или попали в мои ловушки, что, впрочем, одно и то же. Машины продолжали отъезжать, но буквально через пару минут стало тихо. Оно и понятно, двор большой, проезды были свободными, вот охрана своих клиентов оперативно и вытащила. В целом моя работа была закончена. Играть в героя, воюя с толпами бандитов, я изначально не собирался. Диверсия, шум, гам, чтобы спугнуть участников аукциона, и можно валить. Даже спасенные девчонки шли бонусом. Но все же я не мог уйти, не проверив сцену и помещение за ней. Пусть звучало глупо, но мне не давала покоя та девушка, что была на сцене, когда все началось. Было бы подло спасти всех, а ее бросить на произвол судьбы, хотя я понимал, что скорее всего ее уже везет куда-то на бронированном автомобиле новый хозяин. Но, а что, если нет? Я же потом всю жизнь себя буду корить, что не проверил. Так что, запустив волну вибраций, я убедился, что в зале никого не осталось и рванул туда, намереваясь попасть в подсобные помещения. Но стоило мне войти в зал, как раздались мерные хлопки, а затем среди пустого, как я думал, места, проявилось несколько человеческих фигур. «Браво, браво!» Одна из них прекратила хлопать в ладоши и сделала жест рукой. «Махмед, зажги свет. Неудобно разговаривать с нашим гостем в полной темноте. Вы тут уже себя хозяином чувствуете?» Я скинул пелену и прикрыл глаза, чтобы быстрее привыкнуть к изменившемуся освещению, а через десяток секунд в свете висящего под потолком сияющего шара разглядывал того самого арабского принца, в окружении свитой пары обнаженных рабынь, стоящих на коленях. Одной из них как раз была та самая красавица. «Извиняюсь, а немного на себя берете?» «Мы все тут много на себя берем», усмехнулся тот, ничуть не оскорбленный моим тоном. Я сперва очень удивился, когда Махмед сказал, что нападавший один и при этом всего лишь шевалье. «Весьма достойно, молодой человек, весьма. Не желаете сменить работодателя? Я буду платить гораздо больше, чем ваш сегодняшний хозяин. Деньги, машины, женщины, у тебя будет все. Я умею ценить сильных и способных людей. У меня хозяев нет», я улыбнулся в ответ, ничуть не впечатленный его похвалой. «Но все же боюсь, ничего у нас не выйдет. И дело даже не в присягах и клятвах, которые я дал 2 года назад, когда меня принимали в комсомол. Просто если я поеду с вами, то прабабушка моей невесты может очень обидеться. Все же она уже одобрила наши отношения. А я вам так скажу, жить в пустыне не слишком приятно, но куда хуже жить в ледяной пустыне. А она обязательно у вас появится, когда явится матушка зима лично». «Мату», — попытался выговорить неизвестное слово принц, но тут к нему наклонился тот самый Махмед, магистр и охранник особо ценной тушки, и что-то по-своему залопотал, отчего лицо араба вытянулось, став похожей на застывшую маску. «Что здесь забыли русские? Вы знаете ответ», — я кивнул на девушек. «Но если вам так интересно, то это были разборки французов. Я лишь поработал инструментом, потому что терпеть не могу, когда кто-то плохо относится к женщинам. Да и среди сегодняшних лотов были мои соотечественницы. Это тоже сыграло свою роль. Значит, мне просто не повезло», — кивнул принц и поднялся. «Но все же, кем именно тебе приходится Малик Ханым? Я слышал только легенды о той, кто несет вьюгу. Страшные сказки, которыми пугают детей. Как ее ученик могу сказать, все они правда?» Я вспомнил дни тренировок и непроизвольно вздрогнул, что не укрылось от взора принца. «Но тем, кто не собирается напасть на мою страну, ничего не грозит. Иншалла», — араб провел по лицу руками и качнул головой. «Мы уходим». «Секунду». С моей стороны это было наглостью, но уж слишком ярко горела мольба в глазах девушек. «Свои покупки оставьте здесь. Вам самим это выгодно. Мало того, что сможете откреститься от любых обвинений, так еще предъявить тому, кто вас сюда пригласил. Вы же деньги потратили, а товар не получили». «Хаем», — задумался принц, выбирая или согласиться, или приказать оторвать мне голову, но разум все же победил. «Хорошо, Махмед, оставь их. До встречи, мой юный друг. Почему-то мне кажется, что мы еще увидимся». «Весьма возможно», — не стал отрицать я, хоть вероятность такого события, по моему мнению, стремилась к нулю. «Но надеюсь, это будет при более благоприятных условиях. Ну что, девчонки, пойдете со мной? По линии прибоя не обещаю, но в посольство уведу точно, а то мало ли чего этим французам еще в голову взбредет. После сегодняшнего я им совсем доверять перестал и вам бы не советовал. Странные они, эти лягушатники, дикие какие-то. Это, наверное, от неправильного питания. То ли дело у нас, пироги, блины, пряники, а лягушки — это ж тьфу, мерзость. Ну что, идем, только остальных заберем и сразу к нам, в посольство. И не надо на мне виснуть, девчонки, осторожней, задушите же. Блин, а внизу их ведь еще штук 15, они же разорвут меня на сотню маленьких чоботов. Вот так и отдают жизнь за родину. Прощайте, товарищи, все по местам. Глава 23. Я двигался, полностью отдавшись созерцанию внутреннего движения энергии по телу, пульсирующего в такт биению сердца. Сколько прошло времени, значения не имело, вообще ничего не имело значения, все исчезло, оставив лишь эту пульсацию, несущую волны энергии. А я впитывал их, насыщая энергетическое тело и прогоняя силу по кругу, стараясь как можно сильнее уплотнить ее, сделать гуще. Получалось слабо, но все же получалось. Энергетическое тело не просто становилось больше, но при этом концентрировалось, словно переходя из газообразного состояния в жидкое. Из транса меня вырвал будильник. Я специально поставил на него пронзительно мерзкую мелодию, способную пробиться через пульсацию сердца, иначе можно было банально умереть от истощения. Говорят, что магистры и архонты практически не зависят от питания, насыщаясь энергией, но я пока даже ранг мастера не взял, поэтому приходилось не только регулярно кушать и, соответственно, совершать противоположные этому действия, но и давать отдых организму. Полученную силу следовало усвоить, сделать своей, иначе вполне возможен был откат, причем потерять можно было даже больше, чем получил. При ежедневных занятиях этого просто не чувствовалось. Утром получил заряд энергии, за день ее переварил и усвоил. Но когда вот так, огромное количество сразу, то удержать полученное было весьма непросто. Мне в этом вопросе было полегче, уж не знаю, особенность это организма или способности поглощать воспоминания своих жертв, но они тоже несли заряд энергии, которая усваивалась куда быстрее обычной. И даже так мне все равно приходилось делать паузы в тренировках с сердцем, уж слишком много энергии оно излучало. Придя в себя, я первым делом захлопнул крышку коробки, разом отсекая все эманации. Честно говоря, я до сих пор удивлялся, как меня еще не нашли, все-таки я уже 10-й день зависал в подземельях, занимаясь собственным развитием. Да, знаю, мы с Марией Ивановной договаривались на неделю, но если они могли пересматривать наши договоренности в произвольном порядке, то почему не мог я? Вот именно. Так что, закончив с делами, я сразу отправился в катакомбы, хотел бы я так сказать. На самом деле мне пришлось почти сутки общаться с чиновниками разных мастей, хорошо еще нашими, посольскими, которые были немного в курсе ситуации. Но все равно их весьма удивило, когда я ввалился на территорию в компании с полутора десятком живописно раздетых девиц из разных стран. Наших, советских, там оказалось всего две. Одна Юлдуз из Ташкента, классическая восточная красавица, словно сошедшая со страниц сказок «Тысячи и одной ночи», стройная словно тростинка, с массой тонких косичек и огромными черными глазами. В честь окончания университета родители ей подарили путевку в Европу, где ее и похитили. Вторая, Таня, была из Белоруссии и ничем не уступала подруге. Собственно, их вместе и похитили. Типичная славянская внешность, соломенные волосы до самых ягодиц, зеленые ведьмовские глаза, ямочки на щечках. Короче, смерть мужикам. Остальные девчонки были не хуже. Несколько, включая понравившуюся мне красотку, были из Латинской Америки. Креолки с шелковой шоколадной кожей и подтянутыми бразильскими попками явно пользовались спросом. Имелась пара африканок, которых я боялся потерять в катакомбах, такими они были черными, но, признаю, свой шарм у них имелся. В эту компанию даже американка затесалась, тоже весьма аппетитная. Короче, когда я всю эту разношерстную компанию приволок в посольство, офигели все. А уж как парни из охраны перед ними хвост распушили, это надо было видеть. Но оно и понятно, я бы сам не отказался, но меня уволокли посол, вместе с советником-посланником, то бишь штатным резидентом разведки, где устроили допрос с применением третьей степени. Не пытали, но мозг съели чайной ложкой. Раза три. Не помогло даже то, что я приволок им жесткие диски, куда велась запись камер видеонаблюдения. Ну а что, я ж не дурак такие вещи терять. И все равно пришлось писать и писать отчеты, рапорты и прочую бумажную муть. Хорошо еще, что прибывших к посольству французских полицейских послали по координатам горы в Перу совершенно без моего участия. Те немного обиделись, но утерлись и свалили. Вполне возможно, что прямо в Перу, хотя вряд ли. Как я понял, подобных мест и в самом Париже хватало. Вышел из посольства я уже поздно вечером измочаленный, словно веник. Хорошо еще меня покормили, завтрак, обед, ужин как положено, а хорошо готовит послам. Я бы не отказался от такого повара, хоть мне и грех жаловаться. Но карри ягненка как-то не входит в список наших домашних блюд, хоть чего греха таить, По финансам мы себе вполне можем это позволить, но так повелось, что в новом доме готовит в основном Ефросинья Петровна, даже маму практически не подпускает к плите, а когда я живу в городе, то или девочки чего-то сварганит, или питаюсь в кафе, то, что меня могли заснять выходящим из посольства, я элегантно проигнорировал. А чего мне париться, свои дела в Париже я почти закончил, осталось только сердце и прости, прощай, Франция. Тем более, что у полиции хватало своих дел, война банд не просто разгорелась, полыхнула так, что полиция сбивалась с ног, не успевая реагировать на вызовы, а ночами и не только на улицах была слышна стрельба, иногда даже из автоматического оружия. Правда, оставалась контрразведка, и хоть меня обещали от нее прикрыть, но друзьям мадам Лепаш я не верил, поэтому поступил самым простым образом – в первом же попавшемся супермаркете затарился жратвой и водой из расчета на неделю и ушел под землю. Телефон выключил и вынул батарею с симкой. Мои обязательства перед французской русской были выполнены, даже с лихвой. Теперь пришла пора заняться своими делами. Следующие 10 дней я, что называется, культивировал. Несмотря на довольно забавное использование сельскохозяйственного термина, данное словно довольно точно описывало контекст развития энергетического тела, ведь, по сути, энергет, так же как крестьянин возделывал свою делянку, и не важно, что в случае деревенского жителя это было поле или огород, а одаренный занимался развитием своего энергетического тела, усилия они прикладывали почти одинаково. Я лично пахал по 6 часов, с короткими перерывами на еду и сон, и не остановился бы, если бы не понял, что все, больше не могу. Моя энергетическая тушка буквально трещала по швам, и это с учетом, что последние пару дней я старался впитывать по минимуму, занимаясь именно плотностью энергии, если подобный термин вообще применим, и циркуляцией, стараясь добиться равномерного распределения силы по телу, прокачивая не только энергетическую, но и физическую оболочку, ведь они все равно были взаимосвязаны, и поговорка «в здоровом теле, здоровый дух» работала безупречно. Пусть сами греки имели в виду прямо противоположное. Я-то не грек, мне можно. Но даже так, моя емкость подошла к концу, а на прорыв, на который я так рассчитывал, не было и намека. Похоже, я все же поторопился, и для начала мне нужно усвоить уже полученное. Другой вопрос, что сердце Парижа мне снова никто не даст. Ну и чего делать? Я почесал затылок, пристально глядя на каменный столб, на котором покоилась шкатулка. Кинуть всех и уволочь сердце с собой, будет международный скандал, да еще какой, я бы сказал, лё скандаль, надо ли оно мне и родине, что, у нас своих источников мало, что ли, одним больше, одним меньше, или мало, мне было бы легче, если бы была четкая инструкция, это делай, это не делай, сюда ходи, сюда не ходи, но блин, когда я доложил о ситуации с сердцем Парижа, эти муд-чиновники совещались почти весь день и вечером заявили, мол, оставляем на твое усмотрение, ну не суки, а, то есть что бы я ни решил, все равно буду виноват, сволочи. Ладно, где наше не пропадало, будь у нас договор только с бабкой, я бы сейчас уже был на пути домой. Мадам Лепаш может и не избавилась окончательно от русского менталитета, но уж точно сохранила дворянскую спесь, и я постоянно замечал в глубине глаз тщательно скрытое презрение к краснопузому быдлу. Но кроме нее были еще Пьер с друзьями и Мари. Парни мне понравились своей искренностью, не было в них гнили, да и в девчонке тоже, хоть она и была очень избалованной, но я спал с ней и теперь не мог относиться как к обычному инструменту, не получится из меня шпиона, впрочем, я им становиться и не собирался, просто так нести шкатулку я опасался, поэтому основательно обмотал ее фольгой, истратив 2 рулона, специально купил в магазине, как знал, что пригодится. Даже будучи закрытым в коробку, сердце продолжало источать эманации силы, пусть и не такие мощные, вот я и решил подготовиться. В целом можно было просто скинуть координаты убежища, но как по мне слишком жирно будет им и сердце, и тайное укрытие, фактически подготовленное для проживания нескольких десятков человек. Такая корова нужна самому. Ну а делать новый тайник я не хотел, мало ли кто мог наткнуться на него случайно. Поэтому как мог экранировал шкатулку, закинул в рюкзак и двинул к семейству Лепаш. На меня оборачивались энергеты и даже обычные люди, имеющие повышенную чувствительность к силе, крутили головами, пытаясь отыскать источник пульсации, и некоторые понимали, что она исходит от меня. Пару раз даже пришлось использовать полог тьмы, чтобы скрыться от полицейских, слишком активно двигавшихся в мою сторону. Учитывая, что патрульные были в полной экипировке и с оружием в руках, вряд ли наша встреча закончилась бы мирно. Они и так на взводе из-за войны банд, а тут еще я. Могли и превентивно пристрелить, чисто на всякий случай. Хорошо еще, что из-за той же войны многие парижане предпочитали сидеть дома, поэтому народу в метро было не так уж и много, что позволило добраться до нужной станции без происшествий. Не считать же ими стычку с обдолбанными подростками, судя по крикам, принадлежащим к одной из банд, там пары подзатылков хватило, чтобы всех разогнать. Они даже не поняли, что происходит, и на пульсацию сердца им было плевать, просто искали до кого домотаться, и нашли, на свою голову, после чего уползли к себе, зализывать раны, а я через пару минут уже стучался в двери особняка семейства Лепаш. Это то, что я думаю. У обычно сдержанной и степенно Марии Ивановны тряслись руки, когда она открывала шкатулку, чтобы тут же ее захлопнуть. Ты действительно нашел его? Я всегда держу свое слово. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя разлитое в воздухе напряжение, но не собираясь бежать. Не стоит. Убить меня вы убьете, но этим же похерите все, что сделали раньше. Стоит оно того, тем более про то, что сердце у вас я давно доложил кому следует. Вы же не думали, что моя страна оставит настолько серьезный фактор без внимания? Ты прав. Мадам Лепаш вдруг осунулась и словно постарела на десяток, другой лет, тяжело усевшись на стул. Твоя смерть ничего не изменит. Как же я хотела, чтобы ты никогда не нашел это проклятое сердце, или же сбежал вместе с ним, как сделал бы любой другой. Проклятые русские, вы всегда держите свое слово, таков наш путь. Я пожал плечами. Русь стояла, стоит и стоять будет за правду. Вам, может быть, это странно будет слышать, но лично я никогда не делил нашу историю. Даже сейчас я считаю ее империей наследницей тысячелетней истории, соединившей в себе силу великих, знойных степей, холодных северных морей, бескрайних дремучих лесов и древней Византии. И главное, мы никогда не навязывали другим свой образ жизни. Это к нам ходили, пытаясь то перекрестить, то сделать рабами. А кто с мечом к нам придет? Да, да, раздраженно отмахнулась бывшая Кашинцова. Но это не отвечает на вопрос, что мне теперь делать. Понимаю, я кивнул. Ваши друзья не откажутся заполучить сердце в свое единоличное владение. Что я могу вам сказать? Торгуйтесь. Используйте мое имя, все-таки мы с вами не чужие люди. Пусть знают, что за вас есть кому выступить. В свете последних событий этого хватит, чтобы обеспечить безопасность вам и Пьеру с Мари. К тому же уверен, что вы и сами припасли что-то для подстраховки. Да, но теперь не уверена, что этого хватит. Вздохнула старушка. Впрочем, будет об этом. Вы, юноша, выполнили уговор в этой части, и я надеюсь, что и касательно Мари тоже сдержите свое слово. А что именно он должен сдержать? По закону подлости именно этот момент выбрала Лепаш-младшая, чтобы ворваться в комнату, и оказалось, что по-русски она понимает, хоть и практически не говорит. «Бабушка, что происходит? Вы что-то обсуждаете с Симоном?» Потом он пропадает на несколько дней, звонит, говорит, что все в порядке, и пропадает еще на полторы недели. А после заявляется сюда, будто ничего не произошло, и ты требуешь от него сдержать какое-то слово. Вам не кажется, что это ужасно подозрительно? И я хочу... Нет, я требую рассказать мне все. Или я не знаю, пойду в полицию. Пусть его арестуют за убийство. Это вряд ли. Я грустно улыбнулся. Даже если не вмешается твоя бабушка, у полиции все равно не будет ни единого шанса. Ты кто ты? Черт возьми такой. Мари уставилась мне прямо в глаза. Я имею право знать. Есть тайны, которые лучше не трогать. У меня была мысль открыться девчонке, но потом я решил, что она для этого слишком взбалмошная. Скажем так, считая себя героиней шпионского боевика. Но я же ничего не видела. Возмущению Мари не было предела. Мне даже похвастаться нечем. Вы что-то с бабушкой обсудили, ты ушел, теперь пришел и снова уходишь. Где здесь приключение? И это самое лучшее приключение, которое только может быть. Я удовлетворенно кивнул. Такое, за которое не получишь по шапке. Твоя бабушка молодец, грамотно оградила вас с братом от грязи жизни. Пусть так и остается. А сейчас мне пора. А как же я? Девчонка перешла от угроз к слезам. Ты возьмешь и просто бросишь меня? Не просто, я обнял француженку. Поверь, мне это дается с огромным трудом, но я должен. Проверяй свою почту, и однажды ты найдешь весточку от меня, но не позволяй воспоминаниям заменить жизнь. Ты еще очень молодая и скоро у тебя появятся новые увлечения, а когда-нибудь и настоящая любовь. И постепенно ты забудешь странного бельгийца, которого встретила на автобусной остановке Австрии. Который вовсе не бельгиец, хлюпнула носом Мари. Который не бельгиец, согласился я и, отстранившись, нажал ей на кончик носа. Не реви, ты же сильная, я точно знаю, а вскоре станешь еще сильнее. Вон спроси у бабушки, что я вам принес. Ба, удивленно уставилась на нее Лепаш-младшая, выпустив меня из объятий, чем я тут же и воспользовался, кивнув старушке и выскользнув за дверь. Воздух прорезал вопль девчонки, понявшей, что ее обманули, но я не собирался останавливаться, лишь улыбнулся тому, что эта страница жизни уже закрыта. Симаон, улица встретила меня свежим воздухом и ощущением хорошо выполненной работы. Я закончил свои дела во Франции и пора было отправляться домой. Вот вроде прошло всего 2 недели, а у меня было ощущение, что целая жизнь пролетела. Я дико соскучился по семье и девчонкам, да и никакие француженки не могли сравниться с нашими русскими красавицами. Настроение было прекрасным, может поэтому никто ко мне даже не пытался подойти, хотя на улицах все еще было неспокойно. Даже полицейские лишь провожали взглядом и ничего не делали. Я решил не мудрить и направился прямо к посольству с парадного входа. Даже если меня кто заснимет, плевать, я летел домой. Только вот не зря говорят, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я даже не понял, откуда вынырнула эта машина. Мне оставалось всего лишь перейти улицу, и я бы оказался на территории посольства, но вдруг в глазах потемнело и последнее, что я увидел, как меня затаскивают в микроавтобус, а после в глазах потемнело. Глава 24. Я знаю, что ты пришел в себя. Голос моего очередного пленителя оказался весьма мерзким, да еще и говорил по-немецки. Не пытайтесь что-то скрыть от меня, молодой человек, это все равно не получится. Ну да, кто же это может быть еще? Поняв, что притворяться бессмысленно, я разлепил склеившиеся веки и, морщась от бьющего в лицо света, разглядел своего похитителя. Значит, ради скромного меня доктор Смерть выполз из своей норы, где скрывался последние 60 лет. Какая честь! Ты убил моего внука, в голосе Йозефа Менгеле не было и капли эмоций, и, честно говоря, это пугало до усрачки. Того, кому я планировал передать весь свой опыт, все свои знания, как потрошить людей. Я постарался, чтобы сарказм в голосе перебил нотки паники. Значит, я все сделал правильно. Таких ублюдков, как вы с внуком, надо давить еще в колыбели. Так что я сделал миру огромное одолжение, прибив этого ублюдка. Хочешь разозлить меня, чтобы все быстрее закончилось? Напрасно. Усмехнулся нацист, напомнивший мне злодея из супергеройского кино. Такое же костистое лицо с постоянно надменным выражением, и те же безумные повадки, и отшвырнул мою маску, которую крутил в руках. Жалкая поделка. Мои изделия позволяют полностью принять иной облик, включая эманации праны, а тут сразу видно, что руку приложили жалкие дилетанты. Хотя чего еще ожидать от унтерменшей? Да, да, и эти унтерменши в хвост и в гриву отодрали вас, высшую расу, я хрипло рассмеялся, и гнали до самого Берлина, а после пристрелили вашего проклятого фюрера как бешеную собаку. Жаль, конечно, что части ублюдков типа тебя удалось сбежать к Янке, но ничего, дай время, всех найдем и развесим на фонарях. Угрозы, остался равнодушен доктор Смерть, сколько я их слышал, но как видите, я жив, а те, кто мне угрожал, уже не очень, так же будет и с вами. И чтобы не быть голословным, вот вам для начала, все, что я до этого знал о боли, оказалось полным фуфлом. Она накрыла меня волной, затопив разум, и ни Сатори, ни что-то еще не могло от нее спасти. У меня было ощущение, что мои нервы достали из тела, подожгли и заморозили одновременно, и не было сил остановить эту пытку или отрешиться от терзающих разум мук. Я не знаю, сколько прошло времени, пока меня не отпустило, но в ушах еще несколько минут звенело от моих собственных криков. Если бы ремни, удерживающие тело распятым на прозекторском столе, были чуть менее прочными, клянусь, я бы порвал их в клочки, но закреплен я был как следует, можно сказать, основательно. Это я проверил еще в первые секунды, когда очнулся, а сейчас убедился окончательно, как и в том, что меня отрезало от силы энергита. Никакого отклика, будто никогда и не было, и свалить на то, что от боли я просто не смог к ней обратиться, тоже нельзя, ведь энергетическое тело было частью меня, как сердце, печень, легкие, так и с энергией, если уж стал энергетом, то управлять ей было так же естественно, как дышать. А тут ничего, словно я опять стал обычным человеком. Не получается, надо мной нависло костлявое лицо ангела смерти из Освенцима. Вы крепкий юноша. На вашем месте даже куда более взрослые люди, с высокими рангами начинали скулить и молить о пощаде, а вы пытаетесь сопротивляться. Но ничего, мы только начали. Это была лишь небольшая демонстрация моих возможностей, одна из техник, которую я лично разработал и довел до совершенства. И у меня их много, так что заскучать не успеешь. Да и привычные инструменты никто не отменял. Банальные иглы под ногтями иногда дают потрясающий результат, если, конечно, предварительно отрезать пациента от энергетической составляющей, что не так просто. Для этого требуется опыт. Мистер Галиева, сэр, внезапно в разговор вмешался еще кто-то, судя по виду и потому, что говорил он по-английски, американец, похоже, оперативник ЦРУ, хотя может кто-то из местной резидентуры. Не забывайте, что у нас есть вопросы, на которые он должен ответить. Мы были бы признательны. Эта тварь убила моего внука и должна ответить. Переход от ледяного спокойствия к истерике у Мингели был настолько быстрым, что я вздрогнул всем телом, хоть уже давно меня ничего не пугало. Не смей мне указывать. Но, видимо, я недооценил уровень истерики, потому что кроме крика и брызгания слюной доктор Смерть вскинул руку и американца вывернула наизнанку. В прямом смысле этого слова, вместо крепкого, уверенного в себе человека, причем энергита посильнее меня, на том же месте лежала куча мяса и костей, поверх которых расположились внутренние органы. Легкие сжимались, качая воздух, сердце билось, но человек был уже мертв, и я бы не назвал такую смерть легкой. Меня вырвало, правда, желудок был пуст, да и голова оказалась грамотно повернутой на бок, поэтому все, чего я добился, оказалось желчным привкусом во рту. Сам же Мингели даже не обратил на это внимания, ему уж точно было не впервой. Я же только сейчас понял, к какому психу попал в лапы. И несмотря на всю браваду, мол, я уже умирал, мне стало дико страшно. Настолько, что понадобилось дичайшие усилия воли, чтобы не начать умолять простить и лебезить перед этим уродом, лишь бы остаться в живых. Понятное дело, это бы не помогло, но ты пойди объясни это подсознанию. Инстинкт выживания является первостепенным, а еще со времен, когда люди были обезьянами, в нем вшито, что потерпевший поражение должен выразить свою покорность и его пощадят. Поди объясни ему, что люди куда более жестокие твари, чем любые звери, и убивают с куда большей легкостью и чужих, и своих. Нас прервали, убив ЦРУшника, Мингели снова взял себя в руки, вернувшись к образу хладнокровного ученого. Итак, о чем это я? А, об отсечении энергетического тела. Очень, очень интересное было исследование, занявшее почти 40 лет моей жизни, но в итоге мне удалось создать рабочую методику, позволяющую с гарантией заблокировать энергетическую составляющую. И сколько человек вы для этого уничтожили? Мне было очень страшно, и зубы клацали, выбивая чечетку, но я не смог промолчать. Мне никогда не было интересно, что творится в голове у подобных уродов, но как любой нормальный человек, я все еще не мог признать, что для кого-то человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша. Оно стоило того, человек, удивился доктор Смерть. Господь с вами, я ставил опыты исключительно на унтерменшах. Все эти евреи, цыгане, славяне или латиносы, расплодившиеся как тараканы и прожирающие ресурсы настоящих людей, для вас должно быть гордостью послужить материалом для моих исследований. По крайней мере, это хоть этим оправдают свою никчемную жизнь. Больной нацистский ублюдок, я бы плюнул в его сторону, если бы мне было чем. Правильно, мы раздавили вашу фашистскую гадину, жаль только, что всех не добили. Ну ничего, тебе теперь никуда не сбежать. Наши найдут тебя и повесят за яйца, чтобы помучился перед смертью. Пустые угрозы, Мингели даже не подумал как-то отреагировать на мой выпад, перебирая инструменты на пододвинутом к моему ложу столике. Так, вот это подойдет. Начнем мы, пожалуй, с довольно интересного метода. Видишь ли, человек, особенно такие унтерменши, как вы, очень легко приспосабливаются к любым условиям. Вы недалеко ушли от животных в этом вопросе, поэтому через некоторое время даже боль перестает оказывать достаточного воздействия, а то и начинает приносить удовольствие. Вот именно для этого я разработал специальную методику. Пальцы зачищаются от лишней плоти, оставляя лишь нервы, а затем на них с разной частотой подаются импульсы. Даже животный мозг не успевает приспособиться к подобным изменениям, отчего воздействие выходит особо эффективное. Вот с этого мы и начнем. А чтобы тебе было не скучно, я попытался отстраниться, но ремни держали крепко, а в следующую секунду меня парализовало и снова накатила боль. Я ослеп и оглох, плавая по волнам страданий. Казалось, что мое тело распадается на частицы, плавится и горит одновременно. И каждую секунду я мечтал только об одном – умереть, хоть и понимал, что вряд ли это получится. При всей моей ненависти к Йозефу Менгеле я признавал, что в деле истязаний он был серьезным профессионалом, поэтому можно было не надеяться на скорое освобождение. Этот круг ада мне предстояло пройти от начала до конца. Я не сразу понял, что случилось. Боль не прекратилась, ее волны все еще гуляли по телу, заставляя меня орать, срывая горло, но при этом я вдруг получил возможность мыслить конструктивно. Адские муки не стали меньше, но теперь не занимали весь мой разум, словно бы я получил вторую голову, присоединенную к телу, но вполне самостоятельную. Это было крайне необычное ощущение, поэтому мне понадобилось время, чтобы осознать изменения. И пока я осмысливал произошедшее, ситуация вдруг поменялась, боль исчезла, а меня затопила дикая, всесокрушающая надежда, от которой даже слезы на глазах выступили. А все потому, что стол, на котором я был распят, оказался отделен от остального помещения стеной льда. А за ней, напротив доктора Смерть, стояла сама Татьяна Игоревна Сикарская, матушка Зима, сильнейший архонт аспекта льда в мире. Когда Семен сказал, что нашел твое логово, я поначалу не поверила. Голос Зимы мамы был спокойным, но в нем явственно слышались восторженные нотки. Скрываться почти 70 лет, разве такое возможно? Оказалось, что да, и теперь я в огромном долгу перед мальчиком. Я уже и не надеялась лично отправить в ад такую тварь, как ты. Но ничего, мы с ним договоримся по-семейному. Ты знал, что он жених моей правнучки. Видать, нам на роду написано давить фашистскую мразь. Проклятая ведьма. А вот Менгеле натурально трясло от бешенства, руки ходили ходуном, с губ летела слюна пополам с пеной, а глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. Проклятые красные ублюдки. Будьте вы прокляты. Вы разрушили все, что у меня было, уничтожили результаты многолетней работы, и я не позволю, слышишь, не позволю лишить себя последнего пристанища. За эти годы я стал куда сильнее, и теперь ты поплатишься за все. Я давно хотел получить архонта для опытов, и ты сама пришла в мои руки. Так познакомься же с результатом моего гения. Из-за льда мне плохо было видно, но я все же сумел разглядеть появившиеся темные фигуры, как и то, что они были мало похожи на нормальных людей. Кажется, это называется эффект зловещей долины, когда пропорции фигуры изменяются, становясь неестественными, и мозг подсознательно считает это угрозой. Так вот, у этих тварей ничего человеческого, кроме общего принципа гуманоидной фигуры, не было вовсе. Да и то далеко не у всех. Я сумел разглядеть кого-то похожего скорее на осьминога, хоть торс и голова остались человеческими. А еще эти твари были невероятно быстрыми, дружно метнувшись в сторону Татьяны Игоревны, и казалось, еще мгновение, и они погребут ее валом тела и разорвут на части, когда она, наконец, начала действовать. Я не заметил ни жеста, ни слова, но половина тварей тут же оказалась нанизана на сосульки, растущие из разных поверхностей. Парочку буквально на лету заморозило в лед, отчего те разбились на сотню осколков, когда упали вниз, а еще несколько покрошили взявшиеся из ниоткуда снежинки, больше похожие на диски циркулярной пилы, по крайней мере действовали они так же, вращаясь вокруг хозяйки. Несколько секунд, и все монстры померли, будто их и не было. Вот только, по всей видимости, Менгеле и не думал, что они остановят Сикарскую, а использовал ее задержку, чтобы сбежать. Просто взмыл в воздух, проламывая потолок и крышу, и был таков. «Идем». Меня бесцеремонно сдернули со стола, причем не пользуясь руками, а поддерживая в воздухе чем-то вроде телекинеза. «Надо догнать этого ублюдка, но оставлять тебя одного я не хочу, так что пойдешь со мной, точнее полетишь». Почему-то раньше я не видел, как летают энергеты, хоть и знал, что начиная с командора они вполне уверенно держатся в воздухе. Но архонты здесь были совсем на другом уровне, и Татьяна Игоревна взмыла ввысь как заправский супергерой, не обращая внимания на такие вещи, как силу тяготения или разгон. Эр-раз, и мы уже мчимся над Парижем вслед удаляющейся точки. Причем даже с грузом в виде меня скорость матушка Зима поддерживала куда выше, чем непривыкший к подобному противник. Звуковой барьер мы, конечно, не преодолели, но, возможно, лишь потому, что даже на лету архонты успевали обмениваться ударами. От Сикарской в Мингеле летели сосульки и снежинки, на его пути сгущались облака, попадать в которые даже архонту я бы не советовал, а от него к нам неслись какие-то зеленоватые лучи, опять же облака, черного или зеленых цветов, которые мы тоже исправно облетали, и прочая гадость. Татьяна Игоревна отводила и рассеивала большинство ударов, но некоторые, те, что точно летели мимо, пропускала, и я вполне мог оценить их разрушительную силу. И те же самые облака при касании здания или заставляли их плавиться, словно от кислоты, если облако было зеленым или осыпаться прахом, если черным. Лучи действовали примерно так же, только куда более концентрировано. И все же мы догоняли. Арсенал у Сикарской оказался куда более обширным, чем у нациста, и она не стеснялась им пользоваться, то сбивая его порывами ветра, то вовсе поймав в неожиданно начавшийся смерч, насыщенный острыми как бритва льдинками. Мингеле вырвался, но это стоило ему времени и сил, а мы успели подобраться почти вплотную. Париж уже остался позади, начались пригороды, и именно тут разыгрался финал драмы. У меня сложилось впечатление, что Татьяна Игоревна специально выгнала фашиста за пределы жилой зоны, чтобы тот не мог никому повредить, и как только поблизости не осталось домов, сбила его на землю одним расчетливым ударом, обрушив град ледяных дротиков, буквально прибивших доктора смерть к земле. «Будь ты проклята, русская сука!» Было видно, что Мингеле совсем не готов к схватке с другим архонтом, все же он изначально был совсем не бойцом, и за все эти годы, что прятался и резал людей под надзором ЦРУ, конечно, обрел огромные силы и научился множеству различных техник, вот только все они были, так сказать, не совсем боевыми. Уверен, если бы дать ему время и человеческие материалы, даже матушку зиму ждало бы масса неприятных сюрпризов, но здесь и сейчас, вдали от своей лаборатории помощников, ангел смерти из Освенцима был слаб и уязвим, что сам прекрасно понимал. «Думаешь, сможешь меня убить? Жалкое ничтожество. Тебе никогда не понять гения истинного арийца. Мы, уберменши, сверхлюди. Я бессмертен. Вот увидишь, я вернусь и...» Вряд ли, а вот сама Сикарская осталась спокойной, собранной и ничуть не впечатленной речью нацистского подонка. Поэтому с легкостью смогла отразить его атаку, когда тот из-под тишка нанес удар, выпустив нечто, похожее на кислотную змею, оставляющую проплавленный след в грунте. Тварь была добрых 5 метров размером, но ее разметало одним ударом появившихся из земли сосулек, а следом и сам Мингеле оказался запечатанным в глыбу льда. «Тебе не помогут твои подлые уловки. Семен, можешь помочь?» «Конечно. Для Татьяны Игоревны я был готов, если не на все, то на очень многое. И пусть после полета я основательно закоченел от холода, но был готов сделать все, что потребуют. Я готов. Сейчас мы будем казнить этого фашистского подонка». Зима мама была настроена крайне серьезно, от нее прямо исходили волны благородной ярости. «Возьми телефон и сними все, чтобы было видно, что это не самосуд, мы лишь исполняем приговор, вынесенный трибуналом». Я оглядел себя, прикрыв, наконец, хозяйство ладошкой. «Тут такое дело, я немного не одет, и телефон тоже остался там. Держи». На удивление, женщина кинула мне вполне пристойную и современную трубку. «И не жмись, чего я там не видала. Ракурс выбери, чтобы было все видно». «Сделаю». Я подхватил смартфон и навел его на глыбу льда. Запись пошла. От имени Советского Союза Социалистических Республик, я, Сикарская Татьяна Игоревна, от голоса матушки зимы по округе начали расходиться волны силы, от которых даже деревья гнуло и едва не вырывало из земли. Мне так и вовсе пришлось опуститься на одно колено, иначе просто смело бы той энергией, что излучала архонт Мороза. Привожу в исполнение приговор гауптштурмфюреру СС, доктору медицины, Йозефу Рудольфу Мингеле, за многочисленные убийства, пытки, истязания, за замаренных голодом, замороженных заживо, за сожженных в печах, сгинувших в концлагерях, за тех, у кого выкачивали кровь, вырезали органы, кого приносили в жертву на алтарях, выкачивали досуха, кого пожирали живьем, за всех тех, кто погиб в эту страшную войну, приговариваю тебя к окончательной смерти. Да будет так. Пока Татьяна Игоревна читала приговор, давление только усиливалось, но с ее последними словами, вся выпущенная ей сила словно единый кулак ударила по глыбе льда с вмороженным в нее доктором смерть и разнесла ее на мелкие кусочки. Сам Йозеф Мингеле тоже разлетелся на осколки. И что характерно, Даже промороженный насквозь он все еще оставался живым, но сейчас на месте, где стояла глыба, в небольшом кратере лежал громадный черный шар. Сила и знания Архонта, способные не просто поднять меня до мастера, а, возможно, сразу сделать командором. Но впервые за все эти годы я отвернулся, брезгуя и силой, и знаниями. Кое-что должно быть уничтожено полностью и больше никогда не появляться на этой земле. Поэтому я с совершенно спокойным сердцем поднялся и подошел к устало смотрящей в одну точку старой женщине. Почему-то именно сейчас ее возраст стал отчетливо виден, как и то, насколько она устала. Я все снял. Мне хотелось обнять прапрабабушку Сони, но в моем виде это было немного чересчур. Вы все сделали правильно. Эта тварь наконец сдохла. А теперь поехали домой. Что-то меня немного хреново. Все-таки Европа, это явно не мое. В следующий раз поеду в Монголию. Там такого точно не будет. Глава 25. Молодец. Теперь выполни петлю Нестерова так, чтобы вода не пролилась. Татьяна Игоревна, расслабленно откинувшаяся на спинку стула, наблюдала за моими тренировками с полным стаканом, летающим по комнате. И продолжай. Как там дальше? Старичок хотел поспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом по лбу, тот упал ничком. Вздохнув, я продолжил декламировать сказку о золотом петушке, одновременно управляя третьей рукой и пытаясь разогнать стакан, чтобы он выполнил указанный маневр. Да и дух вон, здравия желаю. Лыжи, отмахнулся невысокий и невзрачный с виду старичок в старомодных круглых очках. Не надо скакать, доктор сказал постельный режим, значит надо соблюдать. Рад тебя видеть, Татьяна Игоревна. Добрый день, Лаврентий Павлович. В отличие от меня, Сикорская успела поймать упущенный мной стакан и поднялась со стула спокойно, с внутренним достоинством. Ничего, ему полезно почувствовать субординацию, а то совсем от рук отбился. Позволил себя похитить, в Париже устроил войну банд, от которой чуть половина города не сгорела. Сердце опять же отдал, но все же закончилось хорошо, улыбнулся Берия, опускаясь на стул, который внес неприметный человек в сером костюме и совершенно невыразительным лицом. Такого в толпе не заметишь и не поймешь, кто тебе в печень лезвие засадил. Присаживайтесь. Не заставляй ты старика голову задирать. Я понял, что как идиот продолжаю стоять на кровати, вытянувшись по стойке смирно и покраснев, спустился на пол, усевшись на матрас. Сикорская устроилась на своем стуле. Не сказать, что я не ждал визита кого-то из высокого начальства, но уж точно не думал, что это будет сам Лаврентий Павлович. С одной стороны, это невероятно льстило. Со Сталиным виделся, сейчас из Берии довелось. Он сам, лично, ко мне явился. С другой, что-то у меня очко сжалось так, что смогло бы урановый лом перекусить. Покуролесил я от души, за меньшие люди на лесоповал уезжали. Хотя и прибыток вроде весьма значительный. За одного Менгеля могут очень многое простить. А тут и прямая связь фашистского недобитка с американцами, и координаты секретных тюрем, в которых, в том числе, содержатся наши агенты, да и кубинских товарищей хватает. Короче, не поймешь, чего ждать, и от этого еще страшнее. Да уж, натворил ты дел, вроде тон был благожелательным, но я вздрогнул, с ужасом уставившись на бывшего наркома НКВД. Вроде же нет техник, позволяющих читать мысли. Тогда откуда, не трясись. Претензии к тебе есть, но будем считать, что кровью искупил. После войны мне доводилось общаться с выжившими из Освенцима, над которыми потрудился Йозеф Менгеле. Жуткое зрелище. Рад, что этот подонок получил по заслугам. Принято решение наградить за это вас обоих орденом Красного Знамени. Служу Советскому Союзу. Поднялась с места Сикорская, и я вслед за ней подхватил клич, но потом взял себя в руки. Товарищ Берия, я не считаю, что заслужил столь высокую награду. Конечно, мне было безумно лестно получить подобный орден, но я действительно считал, что недостоин. Всю работу сделала Татьяна Игоревна, я только мешался. Если бы ей не требовалось обеспечивать мою безопасность, она бы справилась быстрее и без жертв и разрушений. «Не прибедняйся», — отмахнулся Лаврентий Павлович. «Скромность — это хорошо, но нужно уметь принимать заслуженные почести. Сколько бы мы еще думали, что Менгеле мертв, если бы не ты, да и сведения принес просто высший сорт. Снова вас не увидел, так точно. А вот теперь я и не думал спорить, приняв вид, как говорится, лихой и придурковатый. Во сне, не блажи», — кивнул бывший нарком, — «и присаживайся. Надо же, не врешь. Эх, где бы еще парочку таких сновидцев взять? Я нечаянно, давно уже заметил, что иногда у меня язык работает куда быстрее мозга и никакие ранги этого исправить не могут. Я больше не буду, честная комсомольская. Да почему же, будь, улыбнулся Лаврентий Павлович. Ишь ты, не будет он. К сожалению, это не работает по желанию, вступилась за меня Татьяна Игоревна. Но, если Семену удастся узнать что-то новое, он тут же доложит. Так ведь, конечно, отказываться в этой ситуации начал бы только конченый кретин, а я таким себя не считал. Как только, сразу подам подробный рапорт, кто кого куда и зачем. Ну вот, а говоришь не будешь, хохотнул нарком, ведь, как я понял, бывших наркомов не бывает. Ладно, шутки в стороны, какие у тебя дальнейшие планы? Наведаться в Чехословакию, как изначально было задумано. Боже меня упаси, я с трудом удержался, чтобы не перекреститься. Хватит с меня Европы, я лишь недавно в себя пришел, снова энергетическое тело почувствовал. Евдоким Капитонович настоятельно рекомендовал не напрягаться. «Все так», – кивнула Татьяна Игоревна, к которой повернулся Берия за подтверждением. «К тому же теперь это не имеет смысла. Семен поглотил достаточно энергии для прорыва на следующий ранг, теперь ему надо освоить ее, ассимилировать, сделав собственной. Любое напряжение, наоборот, может ему повредить». Поэтому для прорыва достаточно будет немного пожить возле источника. Что ж, оставляю это на ваше усмотрение, кивнул Лаврентий Павлович. Вы, я так понимаю, по-родственному взяли юношу под свой контроль? Правильно, такими женихами не разбрасываются. Софья девочка умная, ей нужна сосуществующая пара. Да и Леночка Засимова чудо как талантлива. Берегите их, молодой человек. Наши девушки куда лучше каких-то там француженок. Так точно, от мысли о моих девочках улыбка сама выползла на лицо. Лучше наших, советских женщин, никого на свете нет. Рад слышать, внимательные глаза за очками, казалось, заглядывали в самые темные уголки моей души, и я ничуть не обольщался дружелюбным тоном. Надо будет, точно таким же меня на расстрел отправит, или на стол к вивисекторам, а то появилось мнение, что вы оставили сердце Парижа своей любовнице из личных побуждений. Никак нет, орать я не стал, но изрядно напрягся. Не скрою, у меня имелись отношения с семейством Лепаж, но на решение оставить данный артефакт это никак не сказалось. Исключительно холодный расчет. Усиление партии националистов выгодно для нас, поскольку обязательно столкнет их с американцами. Те еще им Деголя не простили, поэтому будут давить. Но появление сильных энергетов позволит компенсировать это, а если добавить обвинение в сотрудничестве с беглыми нацистами? Да, французы не любят, когда их тыкают в их же фекалии, но с удовольствием ткнут туда американцев. Согласился со мной бывший член ЦК Политбюро, который собаку съел на международных отношениях, и уж точно не мне было читать ему лекции, но если такой человек хочет послушать, приходится говорить и говорить честно. Я читал ваш рапорт и склонен с ним согласиться. И о Марии Ивановне Кошенцовой мы справки навели. Такая просто так сердце из своих рук не выпустит. Что ж, рад, что у вас все в порядке. Пойду. Старость не радость, устаю быстро. Всем бы так выглядеть в ваши годы. Я был абсолютно искренен. Все-таки не каждый день встречаешь человека, который в 113 лет выглядит максимум на 70, а то и 65. Простите. Ничего, ничего, рассмеялся Берия. Жаль только, что моей заслуги в этом нет, а врачи запрещают долго работать. Поэтому пойду, отдохну. Татьяна Игоревна, мое почтение. До свидания, Лаврентий Павлович. Сикорская, почти не вмешивающаяся в разговор, поднялась и проводила наркома НКВД к дверям. И лишь убедившись, что он точно ушел, повернулась ко мне. Понимаешь, почему он лично сюда явился? Меня проверяли. Я без сил опустился на кровать. Рапорта было недостаточно, а в подвал тянуть решили, что еще рано. Но почему он сам пришел, я не понимаю. Потому что проверяли не только тебя, но и меня, то, что результатом могла стать быстрая и безоговорочная смерть женщину, казалось, ни капли не волновало. Если верующий, можешь пойти свечку поставить, пока нас не тронут. Да не помешает, я с силой потер лицо. Нет, к такому жизнь меня не готовила. Вот нахрена я полез в этот Париж, свалил бы сразу домой и сидел тихонько. Себе не ври, Сикорская уселась на стул, внимательно уставившись на меня. Ты никогда бы не отказался, даже если бы знал, что попадешь в лапы к Менгеле. Такая у тебя натура. Навидалась я таких на фронте. Такие, как ты, в любую задницу готовы залезть ради дела, и возможность остаться без головы вас ни капли не пугает. И ты такой же. Надеюсь, Соню не потянешь за собой. Я тоже, спорить было глупо, я действительно ничего бы не стал менять, даже если бы знал заранее, куда меня это приведет. Был бы осторожнее, это да, но не более. Так что матушка Зима была полностью права, я тоже. О, а мы только что про вас говорили. Знаете, кого мы сейчас видели? У девочек, залетевших в мою палату, были абсолютно круглые глаза. Лаврентия Павловича Берию. Он даже остановился и поговорил с нами, сказал, что следит за успехами. А мне предложили поставить мою оперу в Большом театре. Лена была настолько под впечатлением, что едва не промахнулась мимо кровати. Мне пришлось ловить ее и, притянув стакан с водой, осторожно отпаивать, пока девушка не пришла в себя. «Сема, ты представляешь? Еще как представляю, и ты этого достойна». Я обнял одной рукой Зосимову, а другой Сикорскую, крепко прижав их к себе. «Как же я по вам соскучился. И кстати, я надысь обещал вам поездку в Европу. А как вы смотрите на Монголию? Отличная страна, прекрасные люди. А кухня какая? Буузы, бухлер, цуйван. Пальчики оближешь. Поехали в Монголию, а? На могилу Чингисхана посмотрим. А то Европой я пока сыт по горло. Хватит с меня приключений. Что бы вы ни говорили, Татьяна Игоревна, но мне по нраву больше тихая и спокойная жизнь. И не надо делать такое лицо. Вот увидите, больше я ни в какие передряги встревать не намерен.